Глава 17. Подземный город под поселком Ранкоси. Уезд Исоя. Округ Серебеси, префектура Хоккайдо. Факелы коптили стены подземного убежища клана Кога. В просторном помещении разместился обеденный стол с двумя стульями. С одной стороны сидел Ооноке, владыка подземного мира, а с другой — Набунага, владыка Йокаев. За спиной Набунаги стояла Лилит и насмешливо скалилась. Ооноке за свою жизнь натворил много бед, из-за чего был изгнан из Империи. Вот только он тайком вернулся обратно и лелеял надежду снова занять свое место в рядах аристократов. Правда, после недавнего провала его репутация немного пошатнулась. Набунага, подобравший изгнанника, нашел применение его способностям и даже сделал его своей левой рукой. Так уж вышло, что правая рука была отдана Лилит. Это бесило Ооноке, так как демоница подтрунивала над ним, говоря, что все, на что он способен, так это быть на третьих ролях. А тут еще и Набунага с его вечно уставшим тоном и разочарованным взглядом. Ооноке явно рассчитывал на другое отношение, но пока не мог его добиться. «Ну и как же так вышло, что великий владыка подземного мира упустил из своих рук юного гайдзина?» — с насмешкой в голосе спросил Набунага и вытер рот салфеткой. «Он лишь жалкая мошка!» — раздраженно фыркнула Ооноке. «Я бы его запросто прихлопнул, но гайдзин скакал туда-сюда, как бешеная блоха. Его страхом пропитался весь город. Уверен, он уберется в свою империю и больше к нам не сунется». «Даже если и так, то нам следует быть осторожнее. Он смог проникнуть на нашу базу, и это нехорошо. Если парень приведет с собой войска императора, то нас просто задавят численностью. Ты же понимаешь, что мы еще не готовы?» Набунага принялся сверлить союзника тяжелым взглядом, и тому это не понравилось. «Зря ты волнуешься. Даже если он вернется, то ничего не найдет. Да и доказать ничего не сможет. Император и прочие посчитают гайдзина лжецом, ведь я уже переместил наш город из Кимабетсу под Ранкоси». «Ооноке, друг мой, это жалкие 30 километров. Ты думаешь, император не сможет нас отыскать?» «Я думаю, что ты придаешь слишком большое значение одной назойливой мелкой мошке». Ооноке облокотился на спинку стула и надавил на нее своим весом. Послышался хруст вставших на место позвонков. «Владыка подземного мира не владеет даже собственной спиной. Позорище!» — ухмыльнулась Лилит. «Я просил тебя не разевать свой рот, пока я не дам разрешения», — грубым тоном сказал Набунага, не поворачивая головы. «Уверена, ты сам об этом же подумал. Но так этому и быть. Я помолчу минутку». Лилит запустила руки в рыжие волосы, растрепала их, а после показала язык Ооноке. Демоница презирала всех без исключения. Да и Набунагу она тоже недолюбливала. Ведь он поработил ее и теперь заставляет на себя работать. Лилит с радостью бы вырвала ему сердце. Вот только Набунага был мастером по изгнанию злых духов и уже наложил печать на кристалл душ, к которому привязал Лилит. В случае, если она нападет на владельца кристалла, то душа демоницы будет уничтожена, причем медленно, очень медленно. Практически он запустит процесс разложения ее духа, который продлится десятилетия, доставляя Лилит ни с чем несравнимые мучения. Демоница знала, какие страдания может причинить Набунага одной своей волей, и поэтому вела себя смирно. Пререкалась, но старалась не пересекать черту, после которой ее утилизируют как ненужный хлам. Набунага прервал молчание и удовлетворенно кивнул. «Ты молодец, Ооноке. Решение переместить город довольно мудрое. Однако усиль охрану. В случае, если противник решит повторно проникнуть в город, мы должны узнать об этом заранее и спрятать город там, где его не найдут. «Я уже предлагал скрыться на дне океана. Почему мы...» — начал было владыка подземного мира, но Набунага поднял руку, остановив его. «Этого не будет. Мы уже все обсудили и не раз». Глава клана Кога придавил Ааноки взглядом, и тот смиренно кивнул. Так уж вышло, что бессмертие Набунаги досталось вместе с проклятием, от которого он не мог избавиться. Он бессмертен до тех пор, пока находится на суше. Как только тело его коснется хоть капля соленой воды, то бессмертие исчезнет без следа. Впрочем, бессмертие защищало его лишь от старения, а от ран нет. Если бы Набунага был поистине бессмертен, то он бы уже давно единолично сместил действующего императора. А так приходилось прятаться и опасаться за свою жизнь, собирая вокруг себя сотни тысяч недовольных. Набунага отпил из кубка вина и почувствовал, как на плечо легла рука Лилит. Погладив когтистую кисть, он спросил. «Ааноки, ты проследил, куда делся Гайдзин после того, как сбежал?» «Ты же знаешь, я могу отследить лишь объекты, находящиеся на земле. А этот ублюдок летал туда-сюда». Набунага уставился на собеседника, требуя прямого ответа, и Ааноки, выдохнув, добавил. «Нет, я не знаю, куда он делся». «Ну и якай с ним. Пока император не знает нашего местоположения, мы можем бесконечно наращивать силу и однажды свернем ему шею. Что насчет магазина артефактов из Саппоро?» «Провалился под землю, как и планировали. Я скрыл похищение небольшим землетрясением, так что вопросов не должно возникнуть. В течение суток артефакты будут у нас». «Замечательно», — искренне похвалил Набунага и мечтательно добавил. «Жаль, что мы не можем обрушить под землю имперский арсенал. Так бы мы в одночасье решили проблему с вооружением». «Обрушить-то можем, но последствия будут катастрофическими», — поправил Ааноки. «Ты прав. Император поднимет на уши всю Японию, и тогда нам точно не удастся скрыться. Продолжай обрушивать мелкие магазинчики по всей префектуре, и чем дальше от нашего местоположения, тем лучше. И не переусердствуй. Частые землетрясения тоже вызовут вопросы». «Вас понял. Только мелкие магазины», — кивнул Ааноки, вытер салфеткой рот и направился на выход. Когда он скрылся за дверью, заговорила Лилит. «Не понимаю, зачем ты держишь этого болвана?» «Тебе и не нужно понимать. Я подобрал Ааноки совсем щенком и вырастил из него великого мага. Он верой и правдой служит мне уже 40 лет». «Хо-хо-хо. Похоже, великий повелитель Якаев стал сентиментальным и завел себе питомца», — хихикнула Лилит, обогнула кресло Набунаги и плюхнулась ему на колени. «Не забывай, что ты тоже мой питомец». «А я и не забываю. Гав-гав». Демоница высунула язык и стала часто дышать, изображая пса. «Идиотка», — усмехнулся Набунага. «За это ты меня и любишь», — философски ответила Лилит и обняла за шею своего поработителя. После экспериментов с сердцем проклятого я решил не спешить и выждать денёк. Но помешательство с желанием убивать всех подряд так и не проявилось. Эх, а я так ждал. Шучу, конечно же. Ведь если бы я обратился в личи, то, увы, никто в Дубровке не смог бы меня остановить. Хотя Гру, конечно, мог бы попытаться, но не факт, что даже он бы справился. Ближе к обеду Евдокия написала в личные сообщения. «Евдокия. Виктор Игоревич, Степан научил меня пользоваться вашей хреновиной. Вот, пишу. Досан пришел в себя. Можете прийти проведать. Должна отметить, что он отличный собеседник, да и в фармацевтике превосходно разбирается. Может, мы наймем его на работу?» Дубровский. «Может, сейчас приду». Убрав мобилет в карман, я направился в лабораторию. На подходе к замку меня перехватил Степан. Он явно был чем-то встревожен. Лицо напряжено, движения дёрганые. Да у старика серьезный стресс. Он подошел ко мне и сразу выпалил. «Виктор Игоревич, если вы не выкинете Досана из Дубровки, то я отрежу его старую голову». Степан нервно усмехнулся. При этом его веко дернулось. «Ого! Неужели целитель довел Дворецкого до нервного тика?» «Можешь объяснить, чем он тебе не угодил?» «Этот сморщенный стручок не дает прохода Евдокии. Вечно вьется рядом с ней. Они смеются, разговаривают свои заумные разговоры. Это жутко бесит». Степан сжал кулаки и скрежетнул зубами. «Вот это да! Да ты ревнуешь!» — улыбнулся я, положив руку на плечо Степана. «Не переживай. В ближайшие дни я решу проблему с оспой, а после Досан отправится обратно в Японию». «Да, отправится туда навсегда». Степан сдержанно кивнул и громко выдохнул через ноздри. Очевидно, что он хотел еще много чего сказать, но решил промолчать. Разумное решение, которое сэкономило кучу времени и сил нам обоим. Добравшись до лаборатории, я оставил Степана у входа, а сам вошел внутрь. «Евдокия Павловна-сан, я даже не подозревал, что в вашей империи настолько продвинутые знания по вирусологии», — восхищенно выпалил Досан, листая записи Евдокии. «Это мои личные наблюдения. Все никак не напишу диссертацию на эту тему. Думаю, миру было бы полезно узнать подобное», — ответила она, продолжая листать отчеты, поступающие от фармацевтических фабрик, раскиданных по всей империи. При этом между этой парочкой я не видел никаких любовных флюидов. Только деловой интерес двух ботаников, встретившихся в одном помещении. Забавно, что никто из них даже не заметил моего присутствия. «А вам приходилось изучать мифологию испанского гриппа?» — спросил Досан. «Слава богам, меня это обошло стороной», — хихикнула Евдокия. «Рекомендую изучить на досуге. Чертовски занятно». И Евдокия, и Досан не отрывали взглядов. Одна от отчетов, другой от записей в тетради. Думаю, они могли бы болтать сутками напролет. Но доводить Степана до нервного срыва я не желаю. Кашлянул я, привлекая к себе внимание. «Виктор Игоревич-сан!» — воскликнул Досан, подбежал ко мне и, пожав руку, отбил поклон. «Я вам очень благодарен. Яд был абсолютно смертелен, но вы каким-то образом смогли меня спасти. Это невероятно!» Подняв голову, он хитро прищурился и сказал. «Я могу исследовать лозу, созданную вами? Вы с ее помощью исцелили как меня, так и того шиноби, что шпионил за нами». «Можете, но только в том случае, если всеми научными изысканиями поделитесь с Евдокией. Мало ли, вдруг что интересное откопаете». Я создал лозу, которая скользнула в ладони Досана, и там свернулась в клубок. «О, это великая честь! И, разумеется, я сообщу вам все, что смогу узнать». Досан снова отбил поклон. «Правда, для исследований мне нужно будет вернуться в мою клинику». «Обязательно вернетесь, как только я разберусь с кланом Кога. А пока поработайте здесь. Я выделю вам спокойное местечко во флигеле замка. Евдокия, обеспечь нашего гостя необходимым оборудованием». «Вы так щедры! Благодарю!» Досан был доволен и даже не понял, что своим жестом я его просто отгородил от Евдокии, а вместе с этим спас жизнь уже второй раз. Думаю, Степан и правда мог бы прикончить великого целителя. По крайней мере, на лице у Дворецкого было написано именно это. Раздав указания, я направился к Ярославе. «Я аристократ занятой, и у меня попросту нет времени на бесконечный отдых. А еще мне срочно нужно стать сильнее и увеличить запас маны. Тот подземный хрен сам себя не убьет, хотя было бы отлично. Но раз он не собирается помирать, то я ему в этом помогу». «Яшка, тащи 40 зелий маны», — велел я и тут же добавил. «А лучше 50». Тут я представил, как буду давиться этим объемом зелий, и тут же изменил заказ. «Если есть концентрат, эквивалентный 50 зельям маны, то давай его». «Виктор Игоревич, а вам зачем такие объемы?» — изумилась Ярослава. «Для одного эксперимента. Хочу вывести новую породу сверхвыносливого жеребца», — зауалированно пояснил я, похвалив самого себя. «Понятно», — протянула она, догадавшись, что я лукавлю. «Ну ладно, сейчас выдам концентрат. Главное, смотрите, чтобы этот жеребец...» Она сделала акцент на последнем слове и зыркнула на меня. «Не помер». «Жеребец очень не хочет помирать. У него много планов. И вообще жизнь прекрасна и все такое. Кстати, Квазар сказал, что вы начали производство квакштуни». «Ага, вон в блистерах таблетки лежат. Можете жеребцу взять. Тоже полезно для выносливости». Хохотнула фармацевт. «Это ты узнала, испытав квакштунью на Вадиме?» — спросил я, хитро прищурившись. «Что вы такое говорите?» — скинулась Яшка, широко улыбаясь, а после шепотом добавила. «Ну да, было такое. Только вы Вадиму не говорите. А то он сейчас носится по округе, рассказывая, как замечательно себя чувствует. Думает, что это на него так новый сорт коньяка действует. Пусть и дальше так думает. Вы же знаете, что его не заставишь пить таблетки». «Знаю, понимаю, молчу. Но и ты про жеребца молчи. А то они, жеребцы в смысле, любят конфиденциальность». «Хорошо, никому не расскажу». Яшка подошла к холодильнику и извлекла из него ярко-оранжевый бутылек. Внутри было 20 миллилитров, не больше. «Так вот ты какой концентрат!» Его я тут же убрал в карман, а после схватил со стола две упаковки квакштуни по 20 таблеток в каждой. «Ну все, я пошел. А тебе отдельное спасибо от всех жеребцов планеты. Ты внесла неоценимый вклад в их будущее». Я улыбнулся и, выскочив за дверь, направился в землянку Тунгуса. «Почему туда?» «Да потому что уже весь замок раздал то под одно производство, то под второе, то погорельцев заселил пожить. И теперь мне, бедному неприкаянному жеребцу, негде принять ванну». «Какую ванну?» «Об этом я и планировал рассказать». В землянке Тунгуса, как всегда, был приглушенный свет. Пахнет плесенью, а еще два голоса тихо шепчут что-то нежное. Один принадлежал Фархату, а второй... Я без стеснения ворвался в землянку и немного обалдел. Двухметровая мускулистая инарка усадила на колени субтильного Фархата и мило с ним ворковала, периодически обмениваясь поцелуями. Увидев меня, Фархат испугался, а вот Айнарка прикрыла его своей мощной грудью. «Святой, не ругайтесь, мой мужчина не отлынивает от работы, он уже закончил обучать молодежь», — заступилась девушка за мага. Кажется, эту великаншу звали Хельга. «А мне какое дело? Я и не думал вторгаться в вашу личную жизнь». «Закончил работу, молодец, вопросов нет». Подумав секунду, я понял, что все-таки вопросы есть. «Хельга, правильно?» Девушка расплылась в счастливой улыбке и кивнула. «Еще бы. Сам святой знает ее имя. Какая честь». «Так вот, скажи-ка, Хельга, что ты нашла в этом малохольном персе?» Я кивнул в сторону Фархата. «Среди твоего народа куча сильных мужчин. В вашей культуре ведь это ценится. А он...» «А он сильнейший из магов, которых я когда-либо встречала», — выпалила она, защищая суженого, а потом испуганно добавила. «После вас, конечно же». «Оу, ты видела, как он проявил себя в Академии? Понятно». Я почесал подбородок, глядя на перепуганного Фархата. «Ну, что я могу сказать? Благословляю ваш союз, совет да любовь. Только погуляйте пару часов в другом месте. Мне нужно это помещение для...» «А, это не ваше собственное дело. Прошу на выход». Хельга, услышав, что я благословляю ее и ее тщедушного избранника, сгребла его в охапку и со счастливой физиономией рванула на выход. Когда крышка землянки захлопнулась, я остался в стерильной тишине. «Отлично. Теперь можно приступить к эксперименту». «Знаете, жизнь — интересная штука. Есть люди, которые рискуют собой без остановки и доживает до глубокой старости. А есть те, кто боятся, что их продует легкий ветерок, отчего живут всю жизнь в стерильных условиях и умирают, не дожив и до 30. Конечно, бывает по-разному, но все же. К чему я это? Да к тому, что я живу уже вторую сотню лет, и жизнь меня ничему не учит. Более того, за долгие годы я понял одно, что порой необходимо ходить по краю, чтобы достичь поистине великих результатов. Хочешь жить как все? Делай то же, что делают все. Хочешь экстраординарных результатов? Делай то, чего не делают окружающие. Вот поэтому я и пришел в землянку Тунгуса. С помощью лоз создал ванну и заполнил ее целительным соком. Думаю, после этой процедуры моя кожа станет нежной и шелковистой. Шучу, конечно. Разумеется, я здесь не для этого. Я положил мобилет на бортик ванны и забрался внутрь. Опустившись в белесую жижу по самое горло, я вытащил таблетки квакштуни и принялся ковырять в ладонь коричневые кругляши. Когда в горсти набралось 40 кругляшей, я закинул их в рот и запил концентратом эликсира мады. Но все, старый хрен. В прошлый раз мне не хватило маны, зато в этот раз ее будет более чем достаточно. Я расплылся в улыбке и почувствовал сильную боль в грудине. «Ха-ха, работает, зараза!» Мой смех сменился резким выкриком, так как боль стала с огромной скоростью нарастать. А хуже всего было то, что мне стало трудно дышать. Мощнейший спазм скрутил меня в бараний рог, отчего я едва мог вдохнуть. Твою мать, доигрался. Я нащупал мобилет на бортике ванной и тут же набрал номер льва. «Ты в Дубровке!» — прохрипел я. «Виктор, ты простыл, что ли?» — усмехнулся лев. «Хуже. Бегом в землянку Тунгуса, я сейчас сдохну!» Из последних сил выдавил я и, потеряв сознание, погрузился в белесую жижу с головой.